Но в этот день Джо Кинг сидел за столом напротив меня. Он был у меня все время перед глазами, и он пошел тогда вместе со всеми на урок. Мальчики и девочки седьмого класса торопились. Следующий урок в этом классе вел мистер Тикок, а он считал, что лучше начать на несколько минут раньше, чем позже. Мистер Тикок был очень строгий учитель. Когда же Джо Кинг принес конверт с деньгами на свое место? Это могло произойти только когда ученики вошли в класс. Он, наверное, вбежал быстрее других. Он же был более рослый, и шаг у него был широкий и быстрый. Миссис Холленд, нельзя ли реконструировать события этих нескольких минут, когда ученики вошли в класс и заняли свои места с такой же точностью, как они происходили 7 лет назад? Существуют показания Боба и Эрики. Лицо Тикока стало конвульсивно подергиваться, и он прикрыл рукой глаза, чтобы это по возможности скрыть. Мистер Тикок, седьмой класс сидел тогда за едой в школьной столовой, и миссис Холлин была с учениками. И так как Джо Кинг в предшествующую неделю при дежурстве в столовой вытворял всякие безобразия, она внимательно следила за ним. «Я припоминаю», — объяснил Тикок, вздохнув. «Мне, как классному руководителю, докладывали о выходках этого мальчика. Он бы заслуживал битья, но полезная большая дубинка у нас теперь запрещена, а другие наказания на него не производят никакого впечатления, потому что у него отсутствует честолюбие». Джо побледнел. Судья оставил это без внимания. «А теперь, мистер Тикок, ваши наблюдения и воспоминания. Ученики были уже на местах, когда вы вошли в класс?» «К сожалению, нет. Когда я подошел за 5 минут до начала урока, класс ринулся беспорядочной толпой в дверь, вместо того, чтобы, как полагается, идти друг за другом. Я это очень хорошо запомнил, ведь такое поведение мне очень не понравилось. Этот Джо Кинг был такой верзила, голова и плечи его торчали из толпы. Он же был и на 3 года старше остальных». «Первой в класс вошла я. Я же была дежурная», — тихо повторила Эрика. «Потом, конечно, Боб, и сразу за ним Джо. Но мы уже видели мистера Тикока позади и торопились на свои места. Весь класс относился к мистеру Тикоку с большим почтением». «Правильно, Эрика, так это и было», — сказал Боб. «Мистер Тикок», — продолжал исследование судья, — «вы могли заглянуть в класс через головы учеников, которые входили в помещение». «Да, да. Когда я стоял позади учеников, которые быстро вливались в класс, я мог уже видеть часть помещения». «Видели ли вы Джо Кинга? Как он вел себя?» «Конечно, я наблюдал за мальчишкой, как всегда это делал. Он вместе со всеми толкался, и ему не оставалось ничего другого, как сразу же свернуть налево и отправиться на свое место». «Где находился учительский стол?» «Справа». «И на ваших глазах Джо взял конверт с деньгами с вашего стола или из вашего стола, хотя он пошел в левую сторону?» «Нет, зачем вы так думаете, мистер Крайзигу? Прошу прощения, но как вы можете ставить такой путанный вопрос? Единственной ученицей, которая не пошла сразу на свое место, была Эрика. Она вытирала доску. Я не порицаю запоздавшее рвение, ведь Эрика обычно всегда пунктуально исполняла свои обязанности. Но что конверт у Джо я увидел, когда уже принялся искать его в своем столе?» «Когда же тогда Джо забрал конверт, мистер Тикок?» «Этого я не знаю. Он, во всяком случае, был у него в руках. Этого вполне достаточно». «Мистер Тикок, Джо, как я понимаю, имеет безупречнейшие алиби. От момента, когда Гарольд Бут получил ключ, до момента, когда вы увидели конверт в его руке, Джо не имел ни малейшей возможности завладеть конвертом. Но с ума сойти, деньги же были у него в руках». Слово получил Джо. «У меня в руках были не деньги, а запечатанный конверт. который я, к своему удивлению, обнаружил среди тетрадей, которых я тоже не оставлял на столе.